Глава 13. Окрестности Владивостока, недалеко от границы, некоторое время назад. «Желтолицые твари!» — прорычал огромный двухметровый мужчина с оголенным торсом и окровавленной металлической дубинкой, которая уперлась в каменистую землю. С дубиной обильно стекала кровь, а вокруг лежало несколько сотен человек. В основном невысоких и одетых в кожаное снаряжение. Но также было из десяток солдат империи, зарезанных и заколотых. «Нападения участились!» — Громили подошел хромающий мужчина в черной мантии. Капюшон закрывал лицо, но здоровяк прекрасно знал, кто это. «Их будет еще больше, пока мой дорогой старший брат занят тем, что всем лежит жопу и экономику строит. Лишь я один защищаю восточные границы. Иначе тут уже все было бы захвачено узкоглазыми!» — недовольно рычал брат императора, глядя на убитых имперских солдат. «Нашли их?» «Найти-то давно нашли». Мужчина в мантии тяжело вздохнул, а его взглядом натурально прожигал здоровяк. «Но?» «Их приручили. Все попытки поймать приручителя или договориться с ним провалились». «Провалились? Твоя всемогущая организация и провалилась?» — искренне удивился гигант. «Кто?» «Зябликов, их младший». «Блядь, сука!» В порыве гнева мужчина схватил дубину и принялся колотить землю, но и трупы задевал, отчего во все стороны полетели кровавые ошметки. «Полностью согласен. Мы уже потеряли часть агентов и временно переключились на ваши поручения касательно османов». Здоровяк кричал и начал дыхательную практику. «Все, успокоился. Хорошо. В любом случае, время еще есть. И это даже можно использовать. Нужно договориться с общиной. Кстати, как они?» «В ярости, но пока соблюдают спокойствие и проводят расследование. Однако их команды также следят за Зябликовым. И мои агенты уже один раз столкнулись с ними. К сожалению, агентам пришлось отступить». «Ясно». Здоровяк достал платок и вытер лицо, с которого текла чужая кровь. «Без общины нам не одолеть брата. И, по идее, участие Зябликовых может пойти нам на руку. Возможно, мы сможем заключить союз или договор с общиной. Мы им помогаем возвратить принцесс или кто они там. И в ходе дела выясняем, что главный злодей — мой брат, и чтобы спасти высших, нужно его сместить. Ну и в войне помочь». «Император настолько силен?» «Хе, ты даже не представляешь, насколько могущественно наследие императорского рода. Оттого это меня и бесит. Он мог бы спалить этих гребаных тварей, которые постоянно лезут к нам, но не делает этого». Здоровяк взревел от накатившей ярости и засиял магией, после чего со всей силы метнул свою металлическую дубину. Словно пушечный снаряд, она пролетела с десяток километров и поразила скрытую крепость, находящуюся по ту сторону границы. И, казалось, часть горы взорвалась. Несколько дней спустя. Симферополь. Отель. «Сейчас лопну», — простонала пухленькая Анна, рухнув на кровать. Рядом я положил шара Ольгу, а потом и сам прилег. Правда, у меня штаны лопнули, пока сгибался. «Давно так не обидался», — я похлопал по выпирающему брюху. «Да уж, наелись так наелись». «Месяца два назад обидались так же», — добавила Анна. «Два с половиной», — простонала шара-блондинка. «Ладно, не все так плохо, но пузяка у Ольги прям сильно выпирает. Но нам можно, мы приручители. Все лишние калории уйдут питомцам». «Неважно». Пепельная блондинка с трудом приподнялась и огляделась. «А где Лиза?» «В банке», — ответил я. «Точно. Она хотела сделать сберегательный вклад, пенсионный и что-то там еще. Как у простолюдинов все сложно», — вздохнула Анна и повернулась на бок. Красивая девушка была одета в белую блузку, пуговицы которой уже расстегнуты, поэтому мне открылся чудесный вид на грудь, которая почти вывалилась из бюстгальтера. «Мы победили, но эта мелочь пузатая все же обошла меня. Куда катится мир?» «Таких, как ты, секси-суперкрасавец, было много», — хмыкнула полторашка и захихикала. «А я одна такая, уникальная». «Да я уже заметила», — вздохнула Аня. «Неприятно это признавать, но та же Альфа была намного красивее меня. Еще девушек 5 или даже 6 на моем или близком уровне». «Родина богата на красавиц», — хохотнул я и потянул к блондинкам руки. Но одна дала мне по лапе, а вторая укусила. «Если тронешь меня, я лопну», — заявила Ольга в футболке на голое тело. Мне не хотелось, чтобы кто-то лопнул, поэтому я просто улегся поудобнее. День был тяжелый. Блэр так вообще пришлось отозвать, иначе она бы походила на сардельку с лапками. Пирушка в честь окончания игр была великолепной. Что-что, на еду аметистовы не поскупились. Банкет был восхитителен, но сперва была фотосессия со всеми участниками последнего испытания. Потом небольшое интервью и вручение жабьих кубков. Эти игры сделали нас знаменитыми. Со многими девушками теперь либо заключат всевозможные контракты вплоть до главных ролей в кино и рекламы, а также на них набросятся всякие женихи. Да, многие уже не девочки. А некоторых Максим в прямом эфире обесчестил, но уверен, у талантливых девчат все сложится хорошо. А вот с Максимом все плохо. Все те, кого он кинул, объединились и наехали на его род. Плюс Альфа оказалась герцогиней. Ей нужна была королевская жабья жемчужина, чтобы помочь отцу вернуться с предстоящей войны. Он приручитель. И если один из его питомцев станет сильнее, то и отец станет сильнее. Ну а мы... Это было сложно. Аметистов издевался, а может, устроил рекламу себя любимого. Просто там было столько ценнейших ингредиентов, что я чуть не спятил, пока выбирал. Первым делом, конечно, то, что нужно для зелья, а потом все остальное. И у нас даже осталось немного баллов. Лиза предпочла перевести их в деньги. Остальные кто как. Я их не ограничивал. В общем, сейчас мы лежали и переваривали. Но покой длился недолго. Дверь открылась, и в спальню влетела слегка подвыпившая Василиса. «Йоу, молодежь!» — улыбалась краснощёкая дамочка. Одета она была в теплую кофту и не менее теплые штаны. «А я за Фами... Фами... Как правильно говорить?» Пожатнувшись, алкашка рухнула на пол и засопела. «Как она вообще вошла?» Но шевелиться мы не могли, так что Оля призвала кролика. Тот закрыл все двери, которые сейчас были нараспашку, и уложил Василису в другой комнате. Похоже, она уже завершила дела в Греции, а значит, заберет девчат к себе в Питер. «Быстро она», — вздохнула Анна и хмыкнула. «А я так и не посмотрела на то, как ты пускаешь Оле кружку». «И у тебя психика не пострадает?» — удивилась полторашка. «Пострадает. Но ты мне столько нервов вымотала за эти игры, что я готова пойти на такие жертвы». «Извращенка и лоли кончится». Анна лишь рассмеялась, а я приобнял женщину и попытался уснуть. Но вновь распахнулась дверь, а там Лиза с перевязанным плечом и виноватым лицом. «Какой-то банк. Некоторое время назад». Елизавета сидела в зале ожидания, держа в руках талончик. Сейчас у нее в спортивной сумке было много денег. Много. Оттого девушка нервничала, а идея получить все наличными, так как не хотелось платить комиссию за перевод денег из одного банка в другой, стала казаться глупой. Девушка нервничала и не сводила взгляд с сумки, которую держала на коленках. Ей казалось, что все смотрят на нее и жаждут отнять деньги, которые она заработала с таким трудом. Впрочем, своим поведением она и правда привлекала немало внимания. Правда, и немалое влияние сыграли жабьи игры. Пусть девушка сейчас была плотно одета, все же зима, но лицо узнаваемо. Народу же в банке было немало. Новогодние праздники уже закончились, и жизнь простых людей вошла в свое привычное русло. «Талончик Б-97. Пройдите в окошко номер 8», — раздался механический голос, и Лиза вскочила на ноги, но вдруг в банковское отделение ворвалась группа из 7 мужчин. В руках сияющие клинки, лица закрыты балаклавами, тела фанят маной. «Это ограбление! Все на пол!» — на плохом русском закричали они, и люди тут же упали. «Я не отдам вам свои деньги!» — закричала Лиза. И рядом с ней появились стихийные варги, которые тут же бросились на нападавших. Прошедшие эволюцию волки были вдвое крупнее обычных волков. Оттого и весили более 1,5 центнеров. Бандиты опомниться не успели, как двоих повалили, вгрызаясь в их шеи. Брызнула кровь и раздались вопли. «Ах ты ж сука!» — выкрикнул один из бандитов, и, создав в ладони сосульку 20 сантиметров в длину, метнул ее. На что Лиза что-то выкрикнула для храбрости и создала магическую защиту, которую обучают в академии. Сосулька ударилась о плечо девушки, и Лизу откинула, а во все стороны полетели обломки сосульки. «Жива!» — выдохнула девушка, но заскулила от боли, тронув место удара. Защита совсем немного не справилась, и осколок сосульки вонзился в плоть, оставив небольшую рану. Оба варга натурально взбесились от того, что их хозяйку ранили. Терпя удары клинками, питомцы принялись рвать и грызть бандитов. Те кричали и пытались зарубить монстров, но варги оказались слишком быстрые. А сама Лиза спряталась, дабы не быть целью. Все же при бое с приручителем нужно сперва убивать приручителя. Но вдруг появился имперский спецназ. Отряд быстрого реагирования. Они стремительно ворвались в банк и также стремительно принялись за дело. «Это антитеррор! Всем на пол!» — прокричали 6 бойцов с электрическими дубинками. Стрелять в зале, полном людей, они не собирались. Это могло привести к случайным жертвам. Поэтому использовали специальные магические дубинки. Вот только к этому времени варги спороли шеи 5 мужчин и собирались взяться за последних, а те... «Спасите! Защитите нас!» — прокричали люди в балаклавах, бросившись к спецназу, но тут же получили дубинками по голове и рухнули. «Бррррр!» Прорычали варги, на чьих телах виднелись колотые раны, и, обратившись энергией, вернулись к Лизе. «Приручитель!» Один из спецназовцев переступил через кучу трупов бандитов и подошел к девушке, которая выглянула из-за большого дивана. «Студентка, 3-й курс!» Через боль ответила Лиза и поднялась на ноги. «Выражаю вам свою благодарность. Если бы они успели захватить заложников, скорее всего, не обошлось без жертв. Вас отвезти в больницу?» «Мне надо счет открыть», — воскликнула та, прижимая к себе сумку. Отель. Утро. Проснулся я самым первым. Женщины спали, а я делал зарядку. Лизу я вчера, конечно же, отругал, а также выдал ей защитный артефакт. Пусть носит, раз такая проблемная. Сегодня Василиса забирает всю троицу в Питер. Вечером за ужином решили. Так что домой я поеду один. Надеюсь, сестра с братом, балбес с балбеской, подготовили ранее добытые ингредиенты. Но даже так приготовление зелья займет время, много времени. Это простые зелья варятся за день-другой. А могущественные... Впрочем, промолчу. «Вот ранняя пташка», — в спальню заглянула Василиса. На ней были черные труселя и футболка. Моя футболка. «Ты продолжай, продолжай», — закивала та. «Ну, я и продолжил зарядку. Ох уж эти женщины». «Сама чего так рано встала?» «Духовную практику лучше начинать с утра. Так что привыкла рано вставать». Я продолжал делать зарядку, а та пялится на меня. «Говори уже», — кинув на нее взгляд, начала отжиматься. «Я ведь уже говорила, что отправлялась в Грецию. Там сейчас неспокойно. Из каждого угла трезвонят, какие русские плохие. На что приручители — это на самом деле монстры в человеческом обличии. Тут жабьи игры сыграли противнику на руку. Немного монтажа, много вранья. И вот доказательство, что все вы, приручители, не лучше чудовищ. Ну и что Российская империя — это страна, которой правят чудовища». «Звучит так, будто они готовятся к длительной войне и готовят к этому свое население». «Так и есть. Война будет ужасающей». Она прикусила нижнюю губу и посмотрела на кровать, где лежали 3 красавицы. «Я постараюсь их поднатаскать, но на войне не смогу их защитить. Сам знаешь, таким, как я, запрещено лезть в войны». Да. Или силачи с их стороны также вступят в войну, и разрушений будет втрое больше. Спокойно ответил я, потому что все это прекрасно знаю. Правда, рано или поздно и до этого дойдет. Всегда доходило. Да, еще. В ее руке появилась старая книга и поплыла ко мне. Я же, оттолкнувшись от пола, вскочил на ноги и, взяв книгу, приоткрыл ее. Даже так. Спасибо. Спрятал ее в черном кольце, не скрывая своего удивления. Это поможет тебе. Главное, не рискуй понапрасну. У тебя большой потенциал. Даже больше, чем у меня. Почему ты помогаешь нам? Неужели влюбилась? Хохотнул, глядя на то, как напыжилась эта красотка. Мне девчата понравились, вот им и хочу помочь, а ты... ты... Она выдохнула и взяла себя в руки. Дурак ты. И нет, почему помогаю, не скажу. Память подводит, и спина болит. После войны, после отличного массажа. Может, что-нибудь и вспомню. Она ухмыльнулась, а у меня появилось желание схватить ее и как следует... Оставь свои желания при себе. Фу, озабоченный монстр. Фыркнула Василиса, читающая мысли. «Учись прилежно. А еще, когда встретишь деда, дай ему хороших таких тумаков. Поверь, он заслужил». «Верю. Еще как верю». «Тогда иди погуляй пока, а нам с девчатами нужно поговорить». Она взмахнула рукой, а я оказался в пустыне. «Голый, блин!» «Ладно, не совсем голый, в трусах». На этот раз меня закинули в какую-то скалистую местность. Пустыня здесь была глинистая, и кое-где росли сухая трава да кустарники. А еще, судя по обилию душ вокруг, меня сейчас будут бить, духовно бить. Жаль, нет телефона. Включил бы песни Пузовой, устроив местным обитателям психологическую атаку. Но я не настолько жесток. Лучше просто забью их камнями. Османская империя. Гарем султана. Это было просторное помещение со множеством диванов, большим бассейном и десятками комнат. Здесь живут любовницы султана, его гордость и отрада. Здесь собраны самые красивые женщины Османской империи, и кто-то из них может стать одной из жен султана, а после родить ему ребенка. Это автоматически возвысит род девушки, да и быть в гареме — тоже почет. А еще после того, как красавицам исполняется 30, их отпускают домой, выплачивая солидные суммы. Ну и выдавая некоторые блага для рода. А если это простолюдинка, то ей дается статус аристократа. Поэтому, когда уходит одна, тут же начинается борьба за место в гареме. Но сейчас в гареме было оживленно и шумно. Впрочем, так было все 4 дня, которые султан отсутствовал в столице. Он лично поехал проверять юг империи, где состоялась череда громких диверсий, существенно навредив военно-морскому флоту страны и офицерскому составу. И в его отсутствие в гарем проник посторонний. Ну как проник? Он почти в открытую прошел туда, так как его сопровождало несколько небезызвестных дам. И сейчас... «Еще! Молю еще!» стонали девушки, извиваясь как змеи. Постороннему хватало всего одного касания, чтобы вызвать у тех приступ эйфории. «Девочки, вас много, а я один. И уже, кажется, стер себе все, что можно», — устало простонал парень, которым оказался Мирослав. Охота за ингредиентами и соблазнение османских женщин привели к совершенно невероятному результату. «Еще, прошу, хотя бы разик». К парню, лежащему на подушках, средь тяжело дышащих красавиц, истекающих потом, подползла еще одна. Ее тело было совершенно и совсем не тронуто, ну почти, так как прошлой ночью Мирослав все же сорвал цветок невинности у этой богини. Упругая и весьма объемная грудь соблазнительно свисала, когда девушка подбиралась на четвереньках, а приоткрытый ротик так и молил, чтобы его накормили. Но вдруг раскрылась дверь, и в гарем вошел он. Султан. «Какого дьявола?» — взревел тот, глядя на разбросанных женщин то тут, то там. Одна лежала прямо под его ногами, а из нее откровенно вытекала. Другую словно повесили на подлокотник кресла, Еще одна лежала на ковре, а под ее животом была большая подушка, из-за чего бедра оказались приподняты, а ножки расставлены. «Фас, вот ваш любимый, любите его!» — воскликнул Мирослав, и женщины начали открывать глаза. «Я убью тебя!» — зарычал могущественный воин-маг. Но вдруг его облепили женщины. Они начали снимать с него штаны, целовать, куда дотянуться. А тот их отбрасывал и толкал, но они не собирались его отпускать и вновь наседали. «Что вы творите, дуры?» «Люби нас, люби!» «Что? Яд?» От осознания этого султан рассвирепел, отчего его невероятная магическая мощь едва не разрушила часть дворца. Но вдруг рыбка заглотила его червячка. А там еще две рыбки присоединились. От девушек исходил аромат особых феромонов. И султан попал под их воздействие сразу, как вошел в это помещение. Но он невероятно силен, поэтому подействовали они не сразу. А вот слюна девушек была сильно насыщена ими. Да и их тела. Они источали особый феромон. Султан, сам того не осознавая, поддался его воздействию и принялся наказывать неверных женщин страстно и обильно. Да и позабыл про нарушителя, который убежал с такой скоростью, что казалось, будто он телепортировался. И нет, убить султана он не смог бы. Достаточно причинить даже небольшую боль, как феромоны потеряют эффект, и тогда султан покажет, почему имеет право считаться сильнейшим воином страны. Сейчас же десятки голодных женщин навалились на султана, изнывая от желания. Да и он уже потерял рассудок и жадно наслаждался женщинами, позабыв про все государственные дела. Вот только находясь под воздействием феромонов, можно заниматься любовью днями напролет, позабыв про сон. Мирослав же, попав едва ли не в каждую магическую ловушку детектор, пробивался из дворца, где уже все стояли на ушах. Все же и защита у дворца была великолепная, и охрана. Отель. «В следующий раз я тебе... А?» Я вдруг осознал себя стоящим посреди комнаты своего номера. Вокруг никого. Глянув в соседние комнаты, убедился, что женщины уже уехали. Вот зараза такая. И ладно бы просто уехали. Зачем на меня трусы женские надевать? Причем трусы явно Василисины. Такой большой задницы ни у кого из блондинок нет. Вскоре я собрал вещи и, вызвав такси, поехал в воздушную гавань. Правда, пришлось подождать пару часов, прежде чем дирижабль отправился в Москву. Там я пересел на дирижабль, летящий в Омск. В Крыму мне больше нечего было делать. Да, я мог бы поохотиться в пещерах. Как показала практика, там много чего интересного. Но времени совсем не было. Так что пока летел, изучал книгу, которую мне дала Василиса. И она стоит целое состояние, хотя думаю, что она бесценна. Эта книга посвящена духовному пространству. Тому, как самостоятельно туда переносить свою душу, контролю силы и всему тому, чего нет в публичной литературе. Юна, библиотекарша, которая мне выдала все книги по духовному развитию, что были в библиотеке, и я успел с ними ознакомиться. И там даже нет намека на духовное пространство. Ясно одно. Чтобы разгадать тайну высших, мне нужно становиться сильнее. Выходит, что мои планы ничуть не изменились, просто добавилось новое направление — духовное. Зря я раньше уделял ему так мало внимания. Поэтому, сложив ноги под себя, все путешествие до своего особняка я медитировал и читал. Даже немного в машине помедитировал. «Господин», — заговорила Виктория, управляющая машиной, «желаете выслушать краткий отчет о состоянии дел?» «Пожалуй», — согласился я, не открывая глаз. Машина же почти не двигалась, так как в городе пробки, а еще куча снега. Недавно была метель. Каждый год городские власти в шоке от этой новости. Зимой и снег. Да как это возможно? Так что дороги чистятся не спеша, так как не хватает техники и людей. Виктория же кратко описала, что произошло, пока меня не было. А ничего не произошло. Альма шила одежду и читала книги. Кира тренировалась и создавала алмазы. Машка — тусовки, шопинг. Один раз уезжала почти на неделю. А еще брат приехал. И вот, когда я оказался дома, не удержался и хлопнул себя по лбу. «И что с тобой произошло?» — поинтересовался я у брата, которого перевязывали Машка и Оксана. Выглядел тот побитым и со множеством не самых приятных ран. «Это фовно объяснить», — заулыбался тот. Правда, половины зубов не было, да и синяк наполовину лица. «Но я добыл уйму ингредиентов». «Балбес», — простонал я. «Надеюсь, они ценнее, чем артефакт, который ты потратил для спасения». «Обиваев, конечно», — вновь заулыбался тот. Пришлось выделить балбесу несколько исцеляющих зелий. Еще и мазь у меня была готова. Но в итоге мы с братом провозились аж до вечера. Отлично его отделали, но кто да как, молчит, гад. Зато сестра выглядела виноватой. После ужина я спустился в лабораторию, а со мной и сестра. Она и показала добычу брата. «Что скажешь?» — спросила Машка. «Скажу, что мне страшно даже спрашивать, откуда он все это достал. Особенно вечный лед с Южного полюса». Покривив лицом, устало вздохнул. «Кое-что обменяем, и, думаю, готово. Можно начинать варить зелье». «Ура!» — обрадовалась та и бросилась меня обнимать. «Рано радуешься. Придется попахать, чтобы сварить его. А варить придется много». «Будешь тратить это сокровище на своих любовниц?» — вздохнула сестренка. «Даже наш отец это зелье выпил лишь в 30 с хвостиком лет. И Томаман тогда выпила из высших дриад в Амазонке всю душу, пока те не наплакались вдоволь». «Да? Не знал этого». «Мне просто спросил ее», — улыбнулась зараза. «Да? Буду тратить. Все же они мне немало в этом помогли, пусть в основном и непреднамеренно». «О да, про обкуренный лес я уже слышала. Забавно вышло», — захихикала сестра. «Да и, честно говоря, если они погибнут на войне, я очень расстроюсь». «Опа! Неужели ты влюбился?» Ягоза мигом оказалась рядом со мной, тыча пальцем в грудину. Пришлось схватить ее медвежьей хваткой. «Отпусти! Сестролюб! Насильник! Помогите!» Машка вырывалась и дергала ногами. «Никто тебе здесь не поможет!» Обхватив ее одной рукой, второй начал щекотать, пока у той не полились слезы от смеха. И уже через пару минут сестра взмолилась о пощаде. Пришлось отпустить. «Ты ужасен», — постановила сестра и раскорячилась, будто ей спину и ребра сломал. «А ты лезешь не в свое дело. Сама знаешь, что я не позволю ни им, ни себе влюбиться». «Да? А я подумала, что ты узнал про один способ, поэтому и хочешь сделать их сильнее. Ой, наверное, не стоило об этом говорить». Сестра попятилась назад, а потом развернулась и побежала прочь. «Но уж нет. Придется ей все рассказать, даже если придется пытать. Кину ее любимые туфли в кипящую кастрюлю».